Обед проходит молчаливо. Даже отец начинает догадываться, что в доме происходит что-то неладное. «Что такое сделалось? Что вы все утро грызетесь?» — любопытствует он. «То целуются да милуются, и лен не делен, то как собаки грызутся». «А ты сиди, ворона, ходи по заутреням!» Более с отцом не считают нужным объясняться. Впрочем, он, по-видимому, только для проформы спросил, а в сущности его лишь в слабой степени интересует происходящее. Он раз навсегда сказал себе, что в доме царствует невежество, и что этого порядка вещей никакие силы небесные изменить не могут. И потому заботится лишь о том, чтобы домашняя сутолока как можно менее затрогивала его лично. Вечером у Сунцовых матушка, как вошла в зал, уже ищет глазами. Так и есть. Шиматон стоит у самого входа и, сделавши матушке глубокий поклон, напоминает сестрице, что первая кадриль обещана ему. «Условились!» — мысленно восклицает матушка. Она решается не видеть и удаляется в гостиную. Из зала доносятся звуки кадрили на мотив «Шли наши ребята». Около матушки сменяются дамы одна за другой и поздравляют ее с успехами дочери. Попадаются и совсем незнакомые, которые тоже говорят о сестрице. Чтобы не слышать пересудов и не сделать какой-нибудь истории, матушка вынуждена беспрерывно переходить с места на место. Хозяйка дома даже сочла нужным извиниться перед нею. Представьте себе Клещевинов. Совсем мы об нем и не думали, вдруг сегодня Обрящин привез его к нам. Извините, ради бога. Что ж передо мной извиняться? Извиняйтесь сами перед собой. Холодно отвечает матушка. И в голову ее западает давным-давно покинутая мысль. Вот если б у меня настоящий муж был, никто бы меня обидеть не смел, а ему и горя мало, за мухрышки. Ей кажется, что вечер тянется несносно долго. Несколько раз она не выдерживает, подходит к дочери и шепчет: «Не пора ли?» Но сестрица так весела и притом так мило при всех отвечает: «Ах, маменька!» Что нечего и думать о скором отъезде. «Хоть бы ужинать-то дали», — думает матушка, «а то отпочуют по намеднешнему бутербродами с колбасой да с мещерским сыром». «Наконец!» Сряду 3 дня матушка ездит с сестрицей по вечерам, и всякий раз он тут как тут. Самоуверенный, наглый. Бурные сцены сделались как бы обязательными и разыгрываются, начинаясь в воске и кончаясь дома. Но ни угрозы, ни убеждения, ничто не действует на взбеленившуюся надеху. Она точно с цепи сорвалась. «Не иначе, как они уж давно снюхались», — убеждается матушка, и чтобы положить конец домашнему бунту, решается принять героическую меру. Никого не предупредивши, она шлет в Малиновец письмо с приказанием немедленно отапливать дом и с извещением, что вслед за сим приедет сама. Проходит еще 3 дня, сестрица продолжает блажить. Но так как матушка решилась молчать, то в доме царствует относительная тишина. На 4-й день утром она едет проститься с дедушкой и с дядей и объясняет им причину своего внезапного отъезда. Родные одобряют ее. Возвратившись, она перед обедом заходит к отцу и объявляет, что завтра с утра уезжает в Малиновец с дочерью, а за ним и за прочими вышлет лошадей через неделю. «Вот тебе целый мешок медных денег на церковь», — говорит она в заключении, «а за квартиру рассчитает Силка. Он и провизию для деревни закупит». После обеда сестрица по обыкновению удаляется в свою комнату, чтобы приготовить вечерний туалет. Сегодня балок у Хорошавиных, и он непременно там будет. Но матушка в самом начале прерывает ее приготовление, объявляя резко: «Не надо! Не поедем!» «Это что за новости?» — горячится сестра, но, взглянув на лицо матушки, убеждается, что блажить больше не придется. «Сбирайте барышню! Не все укладывайте, а только что на неделю понадобится. Завтра утром едем в Малиновец. Сашка, ты останешься здесь и остальное уложишь, а за барышней в деревне Маришка походит». «Маменька, голубушка, ведь масленица, что же это такое?» «Будет с меня, довольно!» Буря не заставила себя ждать и на этот раз сопровождалась несколькими, быть может, и настоящими обмороками. Но матушка уж не боится и совершенно хладнокровно говорит: «Расшнуруйте барышню, отдышится». С вечера уложились и подкормили лошадей, а на утро Бог послал Снежку, и возок благополучно вынырнул из ворот по направлению к заставе. Недолгий сестрицын роман кончился. Не могу с точностью определить, сколько зим сряду семейство наше ездило в Москву, но во всяком случае поездки эти в матримониальном смысле не принесли пользы. Женихи, с которыми я сейчас познакомил читателя, были единственными, заслуживавшими названия серьезных. Хотя же, кроме них, являлись и другие претенденты на руку сестрицы, но они принадлежали к той мелкотравчатой жениховской массе, на которую ни одна добрая мать для своей дочери не рассчитывает. Преимущественно сватались вдовцы и старики. Для них устроивались смотрины, подобные тем, образчик которых я представил в предыдущей главе. Но после непродолжительных переговоров матушка убеждалась, что в сравнении с этими вдовцами даже вдовец стриженный мог почесться верхом приличия, воздержания и светскости. Приезжал смотреть на сестрицу и возвещенный Мутовкиную ростовский помещик, но тут случилось другого рода препятствие. Ни жених не понравился невесте, а невеста не понравилась жениху. Прорывались в общей массе и молодые люди, но это была уже такая мелкота, что матушка выражалась о них не иначе, как «совраз», «щелкопер», «гол, как сокол» и так далее. В числе прочих и обрящен не затруднился сделать предложение сестрице, что матушку даже обидело. Итак, Москва не удалась. Тем не менее, сестрица все-таки нашла себе судьбу, но уже в провинции. Вспомнила матушка про тетеньку Сластену, списалась с нею и поехала погостить с сестрицей. В это время в Р прислали нового городничего. Затеялось сватовство, и дело при содействии тетеньки мигом устроилось. Семен Гаврилович Голохвастиков был тоже вдовец и вдобавок не имел одной руки, но сестрица уже не обращала внимания на то, целый ли будет у нее муж или с изъяном. К тому же у нее был налицо пример тетеньки, у последней был муж колченогий. «Городничие-то и все такие бывают», — говорила тетенька. «Сначала оно точно, как будто неловко кажется, а поживешь и слюбится». «Слушайся, тетку», — прибавляла матушка. «Город здесь хороший, доходный. Как раз будущий муженек кокос соком наживет, а ты первой дамой будешь». Сестрица послушалась и была за это вполне вознаграждена. Муж ее одной рукой загребал столько, сколько другому и двумя не загрести, и вдобавок никогда не скрывал от жены, сколько у него за день собралось денег. Напротив того, придет и покажет: «Вот, душенька, мне сегодня Бог послал». Она за это рожала ему детей и была первой дамой в городе. Не нахожу нужным скрывать, что она благодарила Бога за то, что он спас ее от клещевиного.